Параграф 3. Удельная теплота плавления. Итак, мы знаем, что пока какое-либо вещество плавится, его температура не изменяется. И лишь после того, как все вещество расплавится, температура образовавшейся жидкости начинает повышаться. Но ведь во все время плавления вещество получает энергию от сгорающего в нагревателе топлива, а из закона сохранения энергии следует, что она не может исчезнуть. На что же расходуется энергия топлива во время процесса плавления? На этот вопрос легко ответить, если вспомнить, что при плавлении происходит разрушение кристаллов. На это и расходуется энергия топлива. Следовательно, энергия, которую получает кристаллическое тело после того, как оно уже нагрето до температуры плавления, расходуется на изменение его внутренней энергии при переходе в жидкое состояние. Опыты показывают, что различные вещества одной и той же массы для превращения в жидкость при температуре плавления требуют разное количество теплоты. Удельная теплота плавления – это физическая величина, показывающая, какое количество теплоты необходимо для превращения при температуре плавления твердого кристаллического вещества массой 1 кг в жидкость. Удельную теплоту плавления обозначают буквой лямбда и в системе Си измеряют в джоулях, деленных на килограмм. Обычно ее определяют опытным путем. При решении задач удельную теплоту плавления находят по специальной таблице. Например, удельная теплота плавления льда равна 3,4 умноженным на 10 в пятой степени джоулей, деленных на килограмм. Это значит, что для превращения куска льда массой в 1 килограмм при температуре 0 градусов Цельсия в воду такой же температуры требуется затратить 340 тысяч джоулей энергии. Следовательно, при температуре плавления внутренняя энергия вещества в жидком состоянии больше внутренней энергии такой же массы вещества в твердом состоянии. Например, внутренняя энергия воды массой 1 кг при 0 градусов Цельсия больше внутренней энергии льда массой 1 кг при той же температуре на 340 тысяч джоулей. Чтобы вычислить количество теплоты, Q большое, необходимое для плавления тела массой m малое, взятой при температуре плавления, нужно удельную теплоту плавления, лямбда, умножить на массу тела.